Эпилог. Вот, собственно, на этом и пора завершить рассказ обо мне, Максиме Боярском. Конечно же, в моей жизни произошло еще уйма интересных и курьезных событий, но основу их вы уже знаете. Однако мне бы не хотелось уходить вот так просто. Уверен, вам будет интересно узнать, что же произошло с моими знакомыми, некоторые из которых стали деловыми и не только партнерами. Так вот, Михаил Прохоров неплохо сыграл свою роль. Знаете ли, иметь собственную сеть бродяг весьма удобно. Они ведь везде и всюду суют свой нос. Благодаря ему и его людям я мог узнавать даже о самом мелочном упоминании моего имени в неприятном контексте. И черт бы с ним, но Михаил помог мне вычислять опасных бандитов и преступников, которых я нещадно подавлял. Тех, с кем получалось договориться по-человечески, возьмем это в кавычки, а с остальными со всей демонической отдачей. В общем, было классно, пока я был молод. Игорь провел вторую свадьбу и стал одним из директоров сети автомастерских, которую я открыл через годик после основных событий. А те три тетки, Любовь, Надежда и Вера, если помните, тоже продолжали работать поварихами, но теперь уже на других точках в роли главных поваров. Тяжело им пришлось расставание, но я прекрасно знал, что в пятницу, субботу и половину воскресенья они весело кутили вместе, но потом, как штык на работе. Тамара стала одной из директрис в моей быстрорастущей фирме, а ее мать излечилась уже через несколько лет. Конечно же, не без моих лечебных массажных сеансов и денег, которые Тамара теперь могла свободно зарабатывать, но все же. Она встала на ноги, и это радовало всех нас. Майор Костылев сильно обиделся на тот случай и долго копал под меня. Более того, я уверен, что у ИСБ есть весомая папка с кучей улик, доказательств и тому подобного, вот только они до сих пор этим не воспользовались. Видимо, решили не трогать того, кто на слуху у всей империи как спаситель. Да-да, кое-кто дал мне это глупое прозвище. Лида пошла на повышение и основала свою студию, переквалифицировавшись в продюсеры, и уехала в столицу. Конечно же, не без моей помощи. А вот ее подруга Лиза возглавила интернет-сайт, где продолжила публиковать разоблачающие новости. В общем, осталась при своем, что не может не вызывать уважения. Константин женился на Жанне, кто бы мог подумать. А вот Федор оставался верен хозяйке до последнего и так и не устроил свою личную жизнь. Таня вышла замуж за одного известного охотника, который стал преподавателем ради нее. Они осели в соседнем городке, основали милую семью, и я был искренне рад тому, что моя первая спасенная душа в том мире обрела свое счастье. Не отрицаю, что Таня напоминала мне Лену, но все же это были две абсолютно разные девушки. А Арманов отдал все деньги в благотворительность, отправившись доживать последние дни, путешествуя по миру. Вы ведь помните, что он был проклят. Кстати, за то, что мы разнесли его дом, он ни разу не пикнул. Видимо, мужика прошибло на последних годах жизни. Его бывшая Валентина вместе с Лаурой владеют массажными салонами. Конечно же, с моей милой мордочкой на главных страницах, сайтов и афишах. Что касается меня, то я стал знаменитым охотником, закрывшим уже более 200 ворот. Закончил школу, а также Академию охотников, у которой теперь новый глава. Да, забыл рассказать, что после того инцидента нам пришлось соврать с боярыней, что Сваровская была суккубой. Рассказали, что в доме Арманова открылись мощные врата, а глава Академии попыталась нас всех спасти, но, увы, она погибла. Исчезла, отдала свою жизнь, чтобы жили мы. Конечно же, сперва мне никто не верил в Академии насчет Сваровской, но потом я доказал свои слова делом. Более того, под конец обучения мне даже предлагали возглавить Академию, но я отказался, предпочитая работать лично. Сами понимаете, еще один демон на посту главы охотников на демонов слишком иронично. Да и скучно, если честно. Ведь у меня был более интересный договор с дьяволом, из-за которого пришлось покататься по миру, закрывая врата. С кем-то мне удалось договориться, что они будут периодически исчезать и появляться, не причиняя вреда людям. А тех, кто отказался, я отправил в иной мир, точнее, в их родной, но это уже мелочи. А вот в загородном доме я нашел уйму боевых артефактов, что собирал мой отец. Все же не зря Арманов искал там сокровищницу, только вряд ли бы смог ее открыть. И сокровища сильно помогли мне в жизни. Сперва там ничего не было, но как только наступило второе совершеннолетие, то мне открылась подсказка, которую отец спрятал в моей голове. Да, настолько умело, что даже Пафи не смогла ни до чего докопаться. Тогда-то я и смог открыть тайник. В городе мы построили парк с аттракционами, а также сильно обновили инфраструктуру. Городской транспорт, канализацию и другое, на что влияла моя дражайшая супруга, госпожа Боярская, в прошлом Сареева. Да-да, вы не ослышались, я женился на самой боярине, которая теперь поддерживает молодость благодаря моим умениям. Помните же о мертвой воде? И кристаллу в ее вратах. И мы прожили больше сотни лет. За это время успели воспитать двух сыновей и дочь. А еще, собственно, к чему все это? Я и без того счастлив, несмотря на постоянные перелеты и путешествия по миру, чтобы закрыть те или иные врата. Не могу сказать, что мне это не нравится. Я рад, что мироздание дало мне второй шанс, ведь я прожил вроде бы вполне неплохо. «А вы в этом уверены, господин Боярский?» — мягко поинтересовалась моя психолог, сидя напротив в мягком кресле. «Более чем», — усмехнулся я, глядя на то, как Пафи медленно расстегивает блузку. «Да, у нас снова ролевая игра. Но теперь нас было трое, что не могло не радовать». «Я тоже с ним согласна», — произнесла моя жена, пристально глядя на меня. «Так ведь, Максим?» «О да, я был счастлив. И ни у кого не могло быть сомнений».